Прежние толкователи утверждали, что Джуанзы славит смерть и презирает жизнь. Это мнение ошибочно, ибо что в таком случае может означать его учение о том, что все вещи друг друга уравнивают? Согласно этому учению, рождающийся не становится живым, а умирающий не становится мертвым, ибо жизнь и смерть соединяются в одно. Поэтому нет нужды радоваться жизни и печалиться о том, что умрешь».